С какими проблемами к вам приходит? С любыми. Отношения не устраивают, недовольны жизнью и собой, страхи, тревожные мысли, депрессия, психосоматические заболевания. По удивленно хлопающим глазам понимаю, что последний термин незнаком. Приходится пояснять, что это про болезни, которые целители вылечить не могут, потому что тело фактически здорово, а боль все равно есть. Не обходится и без проверок меня на надежность в стиле. Расскажите нам про тех, кто у вас уже был. Без имен, только тему обращения. Извините, не могу. Права не имею обсуждать то, что происходит в стенах кабинета. Ну а вы хоть кому-нибудь уже помогли? Улыбаюсь, пожимаю плечами, стараясь выглядеть максимально загадочно. К нашему кругу потихоньку присоединяются еще несколько человек, и один из них, высокий и породистый старик, без единой цветной пряди в седых волосах, сочувственно спрашивает о том, насколько тяжело привыкать к новому миру и не скучаю ли я по своим близким. Если бы не утренний инцидент, я бы приняла его участие за искреннее беспокойство. Но сейчас это воспринимается подозрительно. На всякий случай внимательно рассматриваю одежду, лицо и герб в виде парящего орла на пряжке штанов. Не знаю, что он при этом обо мне подумал, но зато я смогу кинуть образ сию и уточнить, кто это вообще такой и стоит ли его опасаться. Да, привыкать действительно нелегко, но у меня есть контракт, и я должна отработать положенное время. Потом с легким сердцем вернусь домой. Уверена, что буду скучать по бытовой магии. Девушки опять уточняют, как же это так, не работает ни уборка дома, ни хранилка. Как выжить-то? Это до них еще не дошло, что и унитаз тоже не работает на самоочистку. И приходится вообще неблагородным образом это все лично драить. Вот так и живем, тратя много времени и сил на то, что здесь решается за пару секунд. Опять всплывает тема открытия моего клуба. Меня просит здесь и сейчас научить во что-нибудь земное играть. Хотите загадку? Я опишу вам какую-то ситуацию, а вы можете задавать любые вопросы, на которые я буду отвечать только да или нет. Опираясь на мои ответы, придете к разгадке произошедшей истории. Кивают в разнобой, перешептываются, кто-то уходит в соседний зал. Видимо, неинтересно. Но человек 10 остаются играть. Он выпил воду, и Мири умерла. Почему? Молчат. Мих, по праву знакомого и наименее стеснительного, начинает спрашивать первым. По ходу дела оживляются другие, подкидывают свои вопросы. Это был ритуал? Нет. Он хотел ее убить? Нет. Это был несчастный случай. Вот что ответить. Есть ли у них вообще такое понятие, как непредумышленное убийство? Да. Она умерла от жажды? Нет. Это произошло в помещении? Да. Вода была ей жизненно необходима? Да. Мири, водный элементаль. А вот такие предположения в моей компании никто не делал? Нет. Пауза. Мири, человек? Нет. Рыбка? Ну слава богу, догадались. Улыбаюсь, киваю. Вам осталось узнать, кто он и откуда он выпил воду, что рыбка Мири умерла. Он тоже животное? Да. Шось? Что? Ну шоси, хвостатые такие, в домах живут. В моем мире он кот, но пусть будет шось. Ага, выпил воду из аквариума, логично. Эти могут. Тогда ответ на загадку звучит так. Шось выпил воду в аквариуме, и рыбка Мири умерла. Хотела бы я посмотреть на этих шосик. Может, мне тоже такое надо. Интересно, как оно к лотку. Хотя о чем я, тут же и лоток небось с самоочисткой. А коты в вашем мире есть? Есть, дикие, лесные, довольно крупные зверюги. Хищники, но очень красивые. Ася, пожалуйста, еще загадку. Хорошо, только я должна дать кое-какие пояснения. У нас есть такой предмет – телефон. Он работает по принципу стационарного камня связи и привязан не к человеку, а к месту. Когда кто-то на него звонит, а для этого необходимо знать определенную последовательность цифр, телефон издает громкую трель, привлекая внимание всех людей в комнате. Загадка. В город приехал по делам мужчина, остановился в гостинице. Он очень устал за день и сильно хотел спать, но не мог заснуть полночи. Наконец он, делаю паузу, не знаю, как передать слово, позвонил, связался с каким-то стационарным камнем связи. Как только он почувствовал отклик, то ни слова не говоря, обрубил связь и сразу уснул. Почему? Кому он позвонил? Я могу ответить только да или нет. Он не спал, потому что беспокоился о ком-то или чем-то. Нет, ему что-то мешало спать. Да, Это была его девушка, он беспокоился, все ли с ней в порядке. Сказали же уже, не беспокоился он. Нет, это не девушка. Он звонил незнакомому мужчине. Да, без этого звонка он не мог заснуть. Да, он получил какую-то информацию из того, что кто-то откликнулся. Нет, молчат, думают. Правда ведь выглядит странно. Ночь, гостиница, хочет спать, но что-то мешает. Звонит куда-то незнакомому. Ничего не сказал, ничего не узнал. Бросил трубку и уснул. Центральный вопрос, что ему мешало? Что же ему мешало? Он был один в комнате. Да, его профессия или его прошлое имеют значение для понимания ситуации. Отличный вопрос. Кто-то все-таки умеет системно подходить к решению задач. Нет, не имеют. Это загадка из вашего мира. Там нет магии, что-то обычное должно быть. Да, улыбаюсь юному эльфу, продолжающему думать, а не просто перебирать варианты. Предыдущий вопрос тоже был его. Ему мешало что-то снаружи, или изнутри него самого. Да, нет, это был посторонний звук. Храп. Теперь уже несколько человек наперебой поясняют друг другу, что сосед по гостинице храпел и мужчина разбудил его звонком на камень связи в соседнем номере. Хлопаю ему в ладоши, слегка склоняю голову в поклоне, признавая победу эльфа. Он восхищенно на меня смотрит и просит пройти с ним в соседний зал, всего на одну минуточку, ему просто необходимо меня кое с кем познакомить. Мих и Коля остаются общаться, а я иду под руку с лордом Милтоном, так представляется мне умненький ушастый. В соседнем зале народа тоже немного, здесь расставлены диваны и кресла, гости отдыхают и общаются по интересам. Мы подходим к паре эльфов, с которыми меня сейчас будут знакомить. Сердце проваливается куда-то в пятки. Ася, разрешите познакомить вас с моим дядей, лордом Сейшеем, и его невестой, прекрасной леди Лори. Что же, вежливо улыбаюсь и даже признаю, что приятно познакомиться. А она действительно худенькая, высокая, на голову выше меня, узкие плечи и бедра, небольшая грудь. Светлые волосы уложены в затейливую прическу, оставляя открытой изящную шею. Элегантное ожерелье, длинные серьги, кольца на тонких пальцах. Она в золотом, он в знакомой синей жилетке. Интересно, Сиший был с ней сегодня днем, когда долго не отзывался на мой призыв. Продолжаю делать вид, что ничего особенного не происходит, хотя на душе тоскливо и очень-очень грустно. Почему он меня не предупредил? Я бы никогда не позволила себе даже просто флиртовать с обрученным мужчиной. Милтон рассказывает о классных загадках и необходимости попасть на открытие моего клуба, похоже, там будет интересно. Сиший отвечает, что постарается достать ему приглашение, кивает мне и с абсолютно спокойным, ничего не выражающим лицом сообщает, что рад встрече и желает удачи с клубом. Леди окидывает меня с ног до головы оценивающим взглядом, видимо, под категорию соперницы я совсем уж не подхожу, поэтому она мимолетно брезгливо морщит носик и теряет ко мне интерес. Не моего круга читается во всем ее скучающем облике. От такого взгляда чувствую себя то ли жабой, то ли мебелью. Ну нет, такого отношения к себе я терпеть не буду. Извиняюсь перед всеми присутствующими эльфами и посылаю Коле картинку в мозг, что иду в парк, прихватив с собой обе шкатулки. Выхожу на дорожку, выложенную мелкой цветной галькой. И как девушки на ней каблуки не ломают. О, оказывается, она залита сверху ровным и нескольким прозрачным слоем. Я бы назвала его эпоксидкой, но, наверное, это какая-нибудь очередная финтифлюшка очередной дорожной магии с шероховатым эффектом. Мысли злые, настроение на нуле, все не нравится, тоскливо мне, если честно. Я успела к нему привязаться, и обидно даже не то, что у него в принципе есть невеста, а то, что не сказал об этом, не предупредил, что будет с ней, хотя знал, что я поеду на этот прием. Так себя жалко становится. Всхлипываю, ломлюсь прямо по траве к полянке, метрах в 100 от входа на территорию парка. Отсюда хорошо видно море, даже плакать уже не хочется. Синее, спокойное. Волна, еще волна. И небо, и запах. Хорошо. Не знаю, сколько проходит времени, но из оцепенения меня выдергивает знакомый голос. «Ася, в чем проблема?» Совершенно неприлично так резко уходить. Не хочу оборачиваться. Не хочу его видеть. Но не спросить не могу. Почему ты не предупредил? О чем? Что у тебя есть невеста? Ты как-то неадекватно реагируешь. Ты же не думала, что я на тебе женюсь. Все-таки оборачиваюсь. Под ближайшим деревом стоит прекрасный высокомерный аристократичный эльф до кончиков ушей. Я бы ни за что не хотела бы быть твоей женой, особенно теперь, зная, как ты относишься к верности. Я не обещал хранить тебе верность. Верно, не обещал. Это я себе напридумывала бог весть что. От разочарования и обиды хочется уколоть его побольнее. Сдержать желчь не получается. А как Лори относится к твоим развлечениям? Моя личная жизнь тебя никаким образом не касается. Вот, значит, как? Зачем ты пришел? Чего ты сейчас-то от меня хочешь? Его лицо напоминает каменную маску. Чтобы ты не дурила и вернулась на прием. Между прочим, тебе сегодня угрожали. Позволь мне самой решать, где мне находиться. Тебя это больше не касается. Показное спокойствие рушится. Да что ты о себе возомнила? Думаешь, один раз соблизала ухо и теперь можешь на что-то претендовать? Ты помнишь, вообще, кто ты и кто я? Я не позволю на себя орать. Я не позволю обращаться со мной вот так. Достаточно, лорд. Наш разговор закончен. Я вас не знаю, вы меня не знаете. У вас больше нет причин здесь находиться. Отворачиваюсь от него и снова ищу в море спокойствия. Только нет его там. Слезы комом стоят в горле, причиняя физическую боль. Снять, что ли, амулет? Пусть почувствует. Снимаю, бросаю его под ноги. Я не нуждаюсь в ваших подарках. Лорд Арба обсудит с вами сумму выкупа клубного дома. Смутно ловлю в голове голоса Миха и Колины, ищущих меня. И растерянность, и что-то, похожее на сожаление, от мужчины, оказавшегося таким красивым снаружи и таким гадким внутри. Он не уходит. Что же, тогда уйду я. Быстрым шагом иду на выход, стараясь не вытирать глаза, а то они вмиг опухнут и покраснеют. Машу рукой Коле, высматривающей меня от входа в парк. Она в ответ шутливо грозит мне пальцем. Я домой. Плохо себя чувствую. Это не будет очень уж невежливо. Ничего. Ты успела произвести положительное впечатление. Народ только о тебе и шушукается. Причем половина о платье, половина о неких загадках. Я могу как-то тебе помочь. Уверена, что подруга видит мои мокрые глаза и общий взволнованный вид, но деликатно дает мне возможность самой рассказать или умолчать о том, что случилось. Ценю, очень. Кэш даже вызывать не надо, огромное их количество пасется в зоне парковки за углом. Усаживаюсь, пристраиваю на соседнее сиденье шкатулки, называю вслух свой адрес, машу рукой на прощание в окошко и рыдаю всю оставшуюся дорогу, проклиная свою наивность и доверчивость. Почему мне не пришло в голову, что понравившийся мне мужчина, очевидно отвечающий взаимностью, может быть занят? Да потому, что в моей личной жизни таких ситуаций еще не было. Ладно, у него невеста. Но зачем было грубить-то? Новая волна жалости к себе вызывает еще порцию слез. Ухо я ему облизывала. Как он мог, вообще? Совершенно обессиленная я вваливаюсь домой. Не хочу ничего. Домой хочу, к дочке и любимым клиентам. Сворачиваюсь на дне ванной клубочком и в каком-то оцепенении наблюдаю за тем, как медленно поднимается уровень воды. С трудом заставляю себя доползти до кровати. Разочарование и обида колючим ежиком ворочаются внутри, вновь и вновь прокручиваются его злые слова. И все-таки усталость берет верх. Глава 22. Просыпаюсь тяжело, никак не могу понять, где нахожусь. Чувствую, что настроение плохое, но не помню, почему. Какой сегодня день? Сколько времени? Нужно ли вести мелкую в школу или спешить к клиенту? Медленно, как проявляется фотография на бумаге, вспоминаются вчерашние события. Визит мистера Т с угрозами. Вчерашний бал. Невеста Сейшея. Его холодный, высокомерный тон. Да, неудивительно, что настроения нет. Ладно, будем выправлять, не век же кукситься. Долго отмокаю под теплыми струями. Рассматриваю свое лицо в зеркале, глаза все-таки припухшие, но в остальном вроде бы все привычно. Просто для поддержки самой себя наношу питательную масочку, как раз за завтрак усвоится. Завариваю большую кружку сладкого чая, бездумно таращусь в окно. Осадок на душе гадкий. Невольно морщится нос от стыда за то, как я о нем думала и мечтала всего 2 дня назад. Ну что, Ася, женщина ты умная, но в некоторых вопросах полная дура. И в этом закон сохранения вселенской гармонии. Он ведь прямым текстом тебе сказал, что это развлечение на одну ночь. И кто теперь виноват, что принимал происходящее за нечто большее? И ведь обиднее всего, что он назвал мой искренний восторг по поводу его ушей облизыванием. Почему-то это задело больше всего. Даже патетической «кто я, а кто ты» не так резанула, я и так в курсе, что ему не пара. Да и бог с тобой, золотая рыбка, не больно-то и хотелось, но мосты нужно сжигать. Связываюсь с лордом Арбасутра пораньше и прошу его отдать деньги за клубный дом лорду Сишею сразу, как только мой кошелек позволит это сделать. Кстати, как он думает, сколько игровых дней понадобится, чтобы я смогла рассчитаться? Управляющий какое-то время молчит, но вопросов не задает. Если это для тебя важно, я могу отдать свои, там немного, чуть больше 5000. С тебя их спишу, когда столько заработаешь. По моим самым скромным прикидкам, это случится меньше, чем через месяц. Ася, я мог бы тебе подарить этот дом, ты же понимаешь. Сочиняю на ходу, что в моем мире есть традиция, что полноправной хозяйкой недвижимости можно стать, только выплатив полную стоимость дарителю. Иначе счастья не будет. Именно поэтому прошу лорда быть честным со мной и вернуть себе всю сумму до последней монеты. Это принципиально для меня. Бред, конечно, но деликатный управляющий проявляет чуткость и не задает лишних вопросов. Теперь курьер. Где бы его взять? Ищу через камень меха, он отзывается сразу. Проснулась. К тебе можно войти. Ты где? Под дверью. Охранял тебя ночью. Ой. Мне же говорил Сишей, что мих должен будет у меня ночевать. Он что, на земле спал? Неудобно-то как? А почему ты не зашел? Иди в гости, конечно. Отвечает приятель уже в дверях, а не по камню. Потому что тебе нужно было одной побыть. А за меня не волнуйся, это было очень комфортное дежурство. Поверь, я многократно нес вахту в значительно более серьезном напряжении и гадких погодных условиях. А здесь, гамак у тебя в саду прекрасен. Воздух теплый, район тихий, красота. Заодно и защиты подновил слегка. Откуда у меня в саду гамак, удивляюсь я, наливая гостю чай и выкладывая позапозавчерашнюю рыбу на тарелку. Дома бы не рискнула есть, но хранилка, не холодильник. Там еще мой домашний бутерброд с докторской колбасой живет. Точно, надо будет сегодня горячий отсек разгрузить опять. Гамак я с собой принес, лучезарно улыбается мой друг. Через час нас в управлении ждут. Удобнее быть не в платье, а в юбке или брюках, спину нужно будет оголять. Ты чего хотела-то? Мне тут кое-что надо отправить одному, человеку. Мих подсказывает, что для вызова курьера нужно потянуться к их стационарному камню связи. Мне это пока не по силам, поэтому друг вызывает посыльного за меня и, пользуясь неформальностью нашего общения, занимает гостевую ванную на предмет освежиться. Курьер появляется буквально через 10 минут, вручаю ему коробочки с драгоценностями, ни разу не вытащенное из упаковки белье и вонючие духи, прошу доставить лорду Сишею Адриати. Прикидываю, дамочка у него ночует или нет, вдруг белье доставит как раз к совместному завтраку. Размер бюстика может ее несколько огорчить. Мысленно хихикаю и иду наряжаться в бриджи и тунику, оплетаю ноги подошвой с веревочками и сажусь ждать меха. Уже хочется поскорее почувствовать себя в безопасности. А вечером опять миростолвение записано. Прорвемся. Через полчаса мы на пороге того же здания, с которого начинались мои первые шаги в этом мире. Мих провожает в пещеру с круглыми сводами и чешеобразным полом, в центре которой стоит каменный алтарь. Жутковато, вообще-то. Но друг объясняет, что помещение вырезано из очень редкого и дорогого камня, аллора, позволяющего работать с большими объемами энергии. Он ее не рассеивает, а отражает и концентрирует в фокусной точке, поэтому форма зала такая специфическая. При этом, когда дверь закрыта, на этот зал невозможно воздействовать снаружи, камень через себя магию не пропускает. Мих ободряюще улыбается мне, я чуть дрожу от волнения, но стараюсь этого не показать. Лорд Гварди совершенно не выглядит главным безопасником страны. Низенький, рыхлый, с отчетливым пузом и лысеющей макушкой. Совсем не страшный. С помощью специального шприца набирает в ампулу моей крови из тонкой вены на сгибе локтя. Поражаюсь схожести процедуры со сдачей анализов, и это действует на меня успокаивающе. Потом он смешивает мою кровь с тремя каплями своей и чем-то еще в специальной чаше, какое-то время над ней колдует, затем выгоняет меха за дверь и просит меня полностью раздеться и лечь на алтарь спиной вверх. Не беспокойтесь, он чистый. Ваша задача расслабиться и по возможности не шевелиться, чтобы не сбивать мне настройки. Я был бы вам признателен, Если бы вы не задавали вопросов сейчас, все обсудим потом. В теле могут возникать различные ощущения, но значительной боли не будет. Это радует. Ложусь на живот, скрестив руки под подбородком. Инстинктивно жду укола в ягодичную мышцу. Но вместо этого, ощущаю где-то между лопаток, примерно на уровне сердца щекотное прикосновение то ли перышка, то ли кисточки, выводящего волнистые линии по чувствительной коже. Заставляю себя еще сильнее расслабить мышцы, чтобы не хихикать и не ежиться. Это длится довольно долго, у меня успевают онеметь руки и замерзнуть ноги, но при этом в воздухе отчетливо ощущается напряжение, даже низкое гудение, как от трансформаторной будки. Иногда неуловимо пахнет озоном, от которого чешется нос и хочется чихать. С разной периодичностью ощущаю тепло и покалывание в самых неожиданных частях тела. Один раз я внезапно глохну от звука и ощущения движения крови по сосудам, она жутко громыхает и ритмичными волнами накатывает на стенки. Другой раз понимаю, что уже какое-то время вижу себя со стороны, как бы воспарив над телом. Пухлые пальцы склоненного надо мной мужчины уверенно держат тонкую кисть и мелкой вязью заполняют круг около 5 сантиметров в диаметре насыщенного темно-коричневого цвета. Пытаюсь присмотреться к рисунку внимательнее, но меня дергает обратно в вид от первого лица. По субъективным ощущениям проходит часа два, когда я понимаю, что рисунок закончен. Лорд убирает инструменты, рукой просит меня оставаться лежать и переходит к заключительной фазе, вживлению этой печати в мое тело. Больно вообще-то, и довольно прилично. И жжет, и режет. Не понимаю людей, которые добровольно идут делать себе татуировку. Но это необходимая мера для моей безопасности. Если то, что Мих говорил про печать, правда, то я согласна и на худшие ощущения, лишь бы перестать бояться за свою жизнь. Наконец все заканчивается, мой спаситель и мучитель в одном лице помогают подняться, придерживая, пока ноги не обретут чувствительность, протягивает салфетку, чтобы вытереть слезы. Сам он выглядит бледнее, кожа как будто потеряла упругость и обвисла, под глазами синюшные круги. Понимающе усмехается в ответ на мое разглядывание. Сила не дается даром, девочка, у всего есть цена. Теперь тебе нечего опасаться. Одевайся, и пойдем за артефактами. Будь хорошим специалистом, ты нам нужна. Спасибо, я постараюсь. Послушно одеваюсь и, все еще покачиваясь, следую за мужчиной наверх, в обычный кабинет к непривычно встревоженному Миху. Приятель явно что-то спрашивает у моего сопровождающего, но мысленно. Я это понимаю потому, как обеспокоенно он заглядывает лорду гвардии в глаза, затем облегченно выдыхает и улыбается мне уже совершенно беззаботно и радостно. Поздравляю, ты теперь под личной охраной. Сейчас я тебя еще и артефактами обвешаю, совсем будешь красавица. И дом наши уже почти закончили, так что в случае четвертой магической войны будем всей тусовкой у тебя отсиживаться, играя в игры и попивая чай из фарфоровых кружечек. Лорд гвардии прощается и уходит, а Мих продолжает щебетать слишком уж легкомысленно, даже для него. Мих, что-то случилось, или ты просто за меня переволновался? Он останавливается на полуслове, улыбается ласково. Переживал, не был уверен, что не будет конфликта из-за того, что ты из другого мира. Для нас такую охранку ставит редко, потому что она очень сильно влияет на личную магию, закручивая потоки на печать, чтобы поддерживать ее в спящем режиме. В экстренной ситуации твоя татуировка берет энергию из зала, лично у лорда гвардии и из накопителей, которые он посчитал нужным привязать к тебе. Если кто-то захочет причинить тебе вред, то ты будешь это чувствовать и сможешь воспользоваться различными артефактами для защиты. Прямая магическая атака на тебя будет поглощена, рассеяна или отражена, в зависимости от характера энергии. При физическом ущербе, угрожающем твоей жизни, сработает аварийный телепорт в больницу. Но сразу говорю, ощущения не из приятных, ходил я как-то по аварийке. Нет, у меня такой штуки на спине никто не рисовал, есть другие варианты вытаскивать. Это я к чему, вот это кольцо, одноразовый телепортатор в наш приемный зал. Если почувствуешь угрозу, воспользуйся им, это безопасно и надежно, и перезарядить относительно легко. Вот это кольцо, индикатор ядов, нагревается, если что-то не то. Кстати, всякие там усилители потенции и любовные зелья тоже воспринимают как гадость. Это я тебе по секрету, между нами. Вот продвинутый блокиратор от сканирования, Пока он на тебя невозможно воздействовать ментальной магией. Мих выдает мне медальон в виде ромбика, как две капли воды, похожий на тот, что дарил Сишей. Так, не время об этом думать, а что-нибудь боевое дашь. Неа, ты скорее себя покалечишь, чем правильно воспользуешься. Да и зачем тебе? Главное вовремя сбежать, а потом придут профессионалы и надают по попе злым дядям, обидевшим маленькую девочку. Еще вопросы. Моя магия, ты говорил, что она изменяется после ритуала. Значит ли это, что теперь я не смогу быть целителем? Или может открыться что-то новое? Нет, новое точно не откроется. Про целительство поговори с Тианкой, это все-таки ее специализация. Ничего себе, а я и не знала. Последний вопрос. Вчера на приеме, голос чуть дрогнул. Вчера на приеме один лорд мне странные вопросы задавал. Про то, что я скучаю по дому, и как мне трудно. Будто хотел, чтобы я сбежала. Это не может быть тот, кто угрожал. Мих мгновенно становится серьезным. Кидаю ему образ лорда и пряжки с орлом. Хоть Сиши и гад, но научил вот полезной штуке. Мой мольберт с кнопочкой Enter работает безотказно. Это лорд Силтон Баржи. Ему принадлежит большой бизнес, связанный со спортивными состязаниями. Организует турниры, распоряжается призовым фондом, принимает ставки. Возможно, он почуял в игровом клубе конкурента. Будем проверять. Хотя я бы сказал, что это не он. Не те суммы, из-за которых нужно руки марать. Если твой клуб будет работать год, то все равно не заработает столько, сколько лор тратит за неделю. Так что вряд ли. Мой дом теперь тоже лучше защищен. Да, от вторжения, магических воздействий, проклятий и тому подобное. Поехали куда-нибудь поедим, я страшно проголодался. В кафе рядом с управлением сталкиваемся с Мяхальдом, договариваюсь с ним о парочке уроков по ментальной магии, речевой канал-то осваивать надо. Мы прощаемся, и я, значительно более уверенная в себе, иду к Миростолении. Глава 23. Сегодня актриса пришла такой обычной, что я даже засомневалась, она ли это. Прямые каштановые волосы собраны в аккуратную косу, легкий макияж, серые чуть раскосые глаза, коричневое платье с белым передником. Милая и опрятная гувернантка, а не звезда. Она уверенно садится в кресло и сразу начинает говорить. «Прошлая встреча с вами перевернула мою жизнь с ног на голову. Я приняла тяжелое решение, и оно пугает меня. Но жить дальше так же, как раньше, больше не могу. Я ухожу из театра. Значит, я правильно поняла, вчера речь шла именно о ней. Очень важно, почему она это делает. Если сбегает от матери, плохо. Если ищет собственный способ жить, хорошо». Что помогло вам принять такое решение? Я никогда раньше не придавала этому значения, но, у меня был брат, еще до моего рождения. Солнечный мальчик, юное дарование. В 7 лет выиграл межрасовый музыкальный конкурс «Чистый звук». Говорят, у него был ангельский голос. Я ни разу так и не решилась послушать кристаллы с его песнями. Она рассказывает об этом мальчике, а я понимаю, что чувствовала моя клиентка в образе, сидя над его могильной плитой. Такое иногда случается. После аборта, замершей беременности, выкидыша или ранней смерти во младенчестве следующий родившийся живой ребенок несет на себе родительские ожидания и за себя, и за того, предыдущего. Нерожденные дети часто бывают неоплаканными, никак не проявленными. Душа приходила в семью, но ненадолго, и груз ее невыполненных жизненных задач несет в себе младший. Такие замещающие дети отмечают свою потерянность, что живут будто не своей жизнью. Бедная девочка. А клиентка продолжает. Он умер в 13 от внезапного обширного кровотечения внутренних органов. В нашем роду нет целителей, его просто не успели спасти. Может, кто-то проклял, не знаю. Через 2 года отец уговорил мать на меня. Я была такой обычной, скучной. Матери совершенно не было со мной интересно. А еще у меня были кривые зубы. Разве можно гордиться ребенком с кривыми зубами? Им некогда было отвести меня к целителю, чтобы исправить прикус. Девушка надолго задумывается, а я подавляю свое желание начать ее убеждать, что детей любит вовсе не за зубы, и что она достаточно хорошая и достойна любви. Но мне нельзя сейчас этого делать. Ее внутренняя боль должна быть высказана. Сжимаю зубы покрепче. Только взглядом разрешаю себе показать мое сочувствие. Потом отец ушел из семьи. Я не видела его больше 30 лет. А мама, Я всю жизнь пыталась добиться ее внимания и гордости. Пыталась превзойти мертвого брата. До меня это только сейчас дошло. Невозможно победить то, что мертво. Он застыл в своей идеальности. Теперь я это понимаю. Это просто не мое поле. Не моя жизнь быть звездой, а его. Я хочу жить своей собственной жизнью, поэтому ухожу из театра и обрываю все связи. Хватит. Я просто хочу быть собой. Только я не знаю, кто я. Она спокойна сейчас, потому что то, о чем она говорит, уже обдумано и выстрадано между нашими встречами. Эта решительная леди пока не знает, что понять и принять себя, отказавшись от своих корней, невозможно. Мы дети своих родителей, какими бы плохими людьми они нам ни казались. В этом наша слабость, и в этом же наша сила. Что же, вы приняли решение. Я думаю, что прошлый образ поможет понять, что вы готовы оставить в прошлом, а что возьмете с собой в новую жизнь. Миростолиния меня перебивает. Я оставляю могилу брата. Больше не буду пытаться его превзойти. Какое чувство это вызывает в вас? Облегчение. Еще тогда из плаща вывалилась печатная машинка. Она у меня ассоциируется с театром, у нас в гримерке, сколько я себя помню, стоит именно такая старинная печатная машинка. Неожиданно для меня. Лично я интерпретировала бы этот символ как потребность в самовыражении, быть проявленной, быть услышанной. Но личная интерпретация клиента всегда точнее и правильнее формальной. Поэтому соглашаюсь. Какие чувства вызывает у вас это решение? Радость, страх, досаду, азарт, и все-таки радость. Я взволнована тем, что моя жизнь начинается с нуля, что я никому и ничего больше не должна доказывать. Что еще вы оставляете? Косметичку. Потребность всем нравиться и быть в центре внимания. Я устала от внимания. Меня тошнит от мужчин. Это мне точно не нужно сейчас. Молча соглашаюсь. На этапе познания себя потребность в ком-то другом становится очень низкой. Это закономерно. Вы оставляете позади многие значимые для вас вещи. Что же вы возьмете с собой? Цветок, ключи, зеркало. Зеркало, это понятно. Хочу знать, какая я, чтобы не заблудиться больше в череде своих масок. Цветок. Он был такой живой, но завядший. Не понимаю, про что это? С чем у вас ассоциируется цветок? Красота, женственность, уязвимость, радость, расти, природа, пчелы, сладкий нектар, похороны. Я хочу взять с собой память о, брате. Но я этого не хочу. Напоминание о моей женственности и уязвимости. Тоже не то. Пчелы. Причем тут пчелы? Она задумывается, я молчу. Мои варианты сейчас только собьют ее с мысли. Наконец ее лицо светлеет. Возможно, этот цветок, это я и есть. Такая, потрепанная, но все еще живая. И если меня поместить в благоприятные условия, то я расцвету. Девушка облегченно вздыхает и смеется. Точно. Надо уходить из театра. Зря сомневалась. Вперед, за благодатной почвой. У нее такое хорошее настроение, что меня охватывает сомнение, а нужно ли сейчас окунать ее в следующий этап. Или не спешить и дать самой убедиться, что без мира с родителями, хотя бы с образами родителей в собственной душе, пустоты внутри не заполнить. Но есть еще два важных образа, ключ и паук, которые пока не поняты моей клиенткой. Все-таки идти туда нужно. Чую. А что означает последний предмет, ключ? Не знаю. Попробуйте еще раз свободные ассоциации. У вас здорово получилось с цветком. Я понимаю, что ключ – это символ дома, но ведь именно оттуда я и хочу сбежать. Как я могу хотеть взять его с собой? Вспомните свой первый образ. Паутина. Мой паук меня бросил. Одиноко. Если вы – паутина, то кто паук? Не знаю. Не могу понять, кто создает паутину. Кто создал вас, мама? Но я не скучаю по ней сейчас. Я ее ненавижу, она мне всю жизнь испортила. И все же какая-то часть вас нуждается в ней и тоскует. Мне трудно это признать. Понимаю, что немножко тороплю. По-хорошему, ей надо несколько месяцев, чтобы прийти к той мысли, которую я хочу ее заставить увидеть сегодня. Зачем я спешу? У меня нет ответа. Наверное, бьется мысль, а вдруг это она? Вылечи как можно скорее и вернешься домой. Плохая, никуда не годная мысль. Мешает и сбивает с настроя на клиентку. И все-таки попробую одно упражнение. Кашусь на полки, они обогатились кучей хлама с той самой прогулки. Может быть, это нам сейчас поможет. Прошу вас, возьмите несколько предметов, которые могут символизировать значимых людей в вашей жизни. Леди прогуливается вдоль полок, выкладывает на стол свою добычу. Это блестящая бумажка, моя мама. Сухая веточка, я. Солнце, брат, которого я никогда не знала. Выжидающе смотрит на меня. Расположите их на столе так, чтобы мне были видны ваши реальные отношения. Используйте разную дистанцию и ориентацию в пространстве. Она выкладывает солнышко на угол стола, рядом пристраивает блестящую бумажку. Себя помещает по центру, в гордом одиночестве. А теперь попробуйте почувствовать себя этой сухой веточкой. Ощутите поверхность под собой, температуру воздуха. Как вы там себя чувствуете? Одиноко. Растерянно отвечает клиентка, огромными глазами уставившись на эту ветку. А как хочется, чтобы было. Переставьте фигуры. И девушка медленно, будто не доверяя собственным рукам, подтягивает к себе поближе фигуру брата, а потом и мамы. Поднимает на меня глаза. Мне нужен отец. Ищите. Она изумленно смотрит на меня и остается в кресле. Вообще-то, я имела в виду подойти к полкам и выбрать еще одного участника расстановки. Но меня явно поняли по-другому. Я должна найти своего отца. Я должна его найти. Я должна узнать, почему он ушел. Я не верю, что это было из-за меня. Не хочу верить. Я хочу знать правду. Она вскакивает, лихорадочно ходит по комнате, кажется, дрожит. Потом все-таки переводит взгляд на полки, достает большое дерево, выточенное из темного камня. Ставит его чуть в стороне, себя сдвигает поближе к нему. Если бы брат был жив, мы могли бы стать друзьями. У меня нет друзей. Если бы отец был рядом, он бы мне сказал, девушки из приличных семей не меняют четырех мужчин за ночь. Он бы уберег. Я хочу его найти. Она твердо смотрит на меня. Вдруг ее лицо меняется, становится мягким, растерянным. Знаете, а я вспомнила. Мама мне пела по вечерам. И играла на такой дудочке, похожей на ключик. А папа подпевал и расчесывал мне волосы. Она улыбается, а в глазах стоят слезы. Наверное, в моих тоже. Я возьму с собой память, что дом – это не только одиночество. Я вижу, что нам пришло время прощаться. Хочу сделать вам подарок. Вот два билета на мой прощальный спектакль. Все равно я уеду искать отца. Ничего страшного, если вы узнаете мое настоящее имя. Я благодарна вам, Ася. Очень. Леди Гачелли оставляет на моем столе оплату за консультацию и два билета с золотым тиснением. Вздыхаю, вытираю слезы. Ох, как это было непросто. Неизвестно, как сложится ее жизнь дальше, но у нее хороший настрой. И есть на что опереться в собственной душе. Прощайте. Клиентка уходит, но я не спешу идти домой. Сижу в своем кресле, бесцельно прокручиваю в голове куски диалогов с клиентами из моего мира, истории которых я храню в своей душе, и новые ситуации, с которыми мне пришлось столкнуться здесь. Хокс, Миростовление, Джуит, Марла. Такие разные, но смутно похожие. Никак не могу выделить, что же отличает здешних обитателей от моих сограждан. Крутится какая-то мысль, а поймать пока не получается. Наверное, нужно больше времени. Со мной связывается Коллина. Осторожно спрашивает, хочу ли я, чтобы она приехала сейчас ко мне в гости. Я отказываюсь. Пока не готова обсуждать то, что случилось. Но, один вопрос у меня все-таки есть. Коль, объясни мне. Любовница, она обязательно должна быть. А если человек сильно любит жену, не хочет другую женщину, так вообще у вас бывает? Или по статусу все равно положено? Конечно, бывает. Это у аристократов договорные браки, поэтому о верности совсем не принято говорить. У горожан по-разному. Кто-то спокойно относится к любовницам, кто-то требует после свадьбы не иметь постоянных партнеров на стороне. Постоянных, а случайных, значит, можно. Когда есть любовь, то случайных не бывает. А когда ее нет, кто запретит поддаваться соблазнам? Мне так хочется спросить, изменяет ли Коля своего возлюбленному, и ревнует ли она его сейчас, когда он вот уже месяц в отъезде. Но это слишком личный вопрос, тем более для разговора по камню. Прости, что лезу не в свое дело, но я тут полистала светскую хронику. Лорд Сишей обручен уже больше 10 лет, и дата свадьбы не обозначена даже приблизительно. Его невеста почти все время проводит в Элении, изредка приезжая к нам на какие-то значимые события. У эльфов другие обычаи, обручение для них всего лишь указание на ту, кто станет женой через десятки лет. Никто не воспринимает ни секс, ни даже любовь с другой женщиной как измену. Нет измены, потому что еще нет отношений между женихом и невестой. Понимаешь, только общественный факт, закрепляющий конкретного мужчину за конкретной женщиной, и наоборот.